Часть вторая. Если вы внимательный человек, то, прогуливаясь по Бирмингему, заметите, правда, не на центральных улицах, а на загруженных боковых улочках, а также в фабричных и торговых районах, большой ключ, который светится над некоторыми зданиями. Таких зданий в городе свыше 30. На зубцах ключа выгравированы два магических слова — «безопасность» и «заинтересованность». Данный ключ — символ одной из самых примечательных бирмингемских организаций. Речь идет о единственном в своем роде банке, подобных которому я не встречал нигде в мире. Уникальность его заключается в том, что это банк, учрежденный городом для своих горожан. Банк Бирмингема, или Бирмингемский муниципальный банк, как его здесь называют, возник сразу после окончания войны. Он объединяет свыше 180 тысяч вкладчиков, в основном из числа фабричных и заводских рабочих. Откладывая буквально по грошу со своих заработков, эти люди умудрились накопить на вкладах внушительную сумму в 6 миллионов фунтов стерлингов. Как городу удалось добиться столь впечатляющих успехов? Как вообще 180 тысяч мужчин и женщин, отнюдь не богатых, живущих от зарплаты до зарплаты, да еще в условиях, когда общество и не помышляло о накоплении, решились доверить свои кровные деньги городскому банку? Я думаю, что это вопрос из области прикладной психологии. Когда война закончилась, бирмингемские власти задались целью перевести 325 тысяч фунтов, оставшихся в фонде военной экономии, деньги эти хранились, так сказать, на черный день, на счет муниципального банка. Интересно, что самого банка тогда еще не существовало. Город только планировал его открыть. И что же они сделали? Прежде всего, гениальный, на мой взгляд, ход. Чиновники избавились от слова «экономия». У людей оно вызывает неприятные ассоциации в виде пустой пивной кружки и незажженной трубки. После этого банковские крестоносцы вышли в свой поход по фабрикам и заводам. Они беседовали с людьми и убеждали их не экономить в расчете на призрачные перспективы когда-либо разбогатеть, а вкладывать деньги в банк, с тем, чтобы уже в ближайшем будущем получить возможность с умом и приятностью потратить средства. Им удалось убедить горожан. Доводы показались вполне разумными. Людям не морочили голову рассказами о каких-то непонятных сложных процентах, а четко и ясно объясняли, как их деньги будут неделя за неделей накапливаться и, в конце концов, обеспечат им отпуск в Уэльсе. Итак, банк завоевал право на жизнь. Число вкладчиков быстро увеличивалось. Каждую субботу на банковские счета поступали деньги. Суммы от одного пенни и выше. Когда дети тоже пожелали участвовать в этой затее, возникла идея домашних сейфов. Очень скоро в продажу поступило свыше 10 тысяч подобных сейфов. Они представляли собой маленькие, но прочные ящики, которые могли открыть лишь владельцы. Отличная защита от недобросовестных родителей с их кухонными ножами, молотками и даже топорами. «Если кто-нибудь соберется описать историю зарождения нашего банка, — говорил председатель, — то получится настоящий роман. Наши филиалы открывались в самых неожиданных и, казалось бы, неподходящих местах. Помню, как мы буквально выпросили древнюю вахтерскую будку у Департамента общественных работ и перетащили ее в Солтли. Этот район один из самых густонаселенных в городе, и нам очень хотелось иметь там свое отделение. Представьте себе, За 5 лет работы в той самой нелепой будке к нам пришли свыше 5000 клиентов. И с их помощью мы накопили 170 тысяч фунтов. Со временем мы пристроили к будке нормальное здание, и теперь там работает полноценный филиал банка. Но как вы уговорили людей расстаться с наличностью? Мы беседовали с ними, объясняли, что к чему, приводили расчеты, показывали, сколько денег у них ежедневно уходит понапрасну. Была и другая сторона дела. Мы поняли, чтобы банк стал успешным, он должен быть не похожим на обычные акционерные банки. Ведь все свои деньги, пресловутые 6 миллионов фунтов, мы получили от людей, которые ни за что бы не пошли в акционерный банк. В частности, нам пришлось попозже закрываться, чтобы люди могли зайти после работы и положить на счет деньги. Кроме того, мы полностью пересмотрели систему отношений с клиентами. Если бы наши менеджеры и клерки вели себя как в акционерном банке, мы бы растеряли половину вкладчиков. Мы претендуем на роль дружелюбного банка. Каждого клиента, пусть даже он явился с суммой в несколько пенсов, мы встречаем радостной улыбкой. И не выражаем недовольства, если человек решил забрать все свои деньги и разбазарить их на какие-то нужды. К чему нам ссориться с клиентом? Ведь рано или поздно он снова вернется в наш банк. Вкладчики банка пользуются серьезными льготами. Любой человек, у которого на счету есть хотя бы 20 фунтов, может купить собственный дом. Город предоставляет нашим клиентам ссуду для покупки муниципального жилья в рассрочку. За истекшие 5 лет свыше 4000 человек воспользовались этой схемой и стали собственниками недорогих домов. Вы, наверное, заметили, как много жилья строится в нашем районе. Банк год от года расширяет свою деятельность. Мы вошли в ряд муниципальных организаций и в будущем надеемся расширить свои полномочия. Уже сейчас наши вкладчики могут оплачивать коммунальные расходы и отчислять налоги через наш банк. Они могут договориться, чтобы их зарплата поступала прямо на банковские счета. Короче, круг наших услуг будет расширяться. Таким образом, золотой ключ — не просто символ, который сияет над зданием банка. За ним стоят тысячи бирмингемцев, которые упорно выкраивают из своих еженедельных шиллингов хотя бы по 6 пенсов для вложения в банк. Они осознанно отказываются от каких-то трат, чтобы накопить средства. Для чего? У каждого своя цель. Кто-то копит на новую шляпу, а кто-то на первую в жизни поездку к морю. Или, может быть, они мечтают о муниципальном домике с россыпью цветных конфетти на пороге. Не знаю. Но, надеюсь, это известно управляющему отделению банка. Время близилось к 7 вечера, когда я вошел в филиал банка, расположенный в одном из рабочих районов города. Здесь кипела работа. Возле окошечка выстроилась длинная очередь из мужчин и женщин. Все они стремились поскорее положить сэкономленные деньги на счет, пока те не разлетелись не весь куда. В толпе было много рабочих, которые не удосужились даже помыться после рабочей смены. Здесь же стояли и фабричные девушки, явившиеся в банк прямо от стола рабочего кассира. Юные клерки и секретарши дожидались своей очереди с заготовленными тощими конвертиками. Среди клиентов банка было и несколько стариков, которые принесли явно не больше полукроны. «Обратите внимание», — прошептал мне на ухо менеджер, — «как много людей копит деньги на свадьбу». Я оглянулся и сразу понял, о ком он говорит. В зале было несколько молодых парочек, внимательно изучавших бумаги. Интересно, что молодые люди пришли вместе, но свои шиллинги клали на раздельные счета. У некоторых на лицах застыло непроницаемое выражение. Очевидно, кредит их счета пока не давал оснований для оптимизма. Но были и такие, которые с довольной улыбкой возвращали свои карточки кассиру и рука об руку удалялись из банка. В мечтах им, очевидно, уже виделся ключ от собственного дома. И сколько таких пар по городу? В Хокли, Дадлстоне, Солтли и Остоне лелеют мечты о скором счастье. После свадьбы они приходят в банк и заявляют: «Мы хотели бы открыть еще один счет». «Вы имеете в виду совместный счет?» Молодые супруги в замешательстве, они не владеют банковской терминологией. Выслушав необходимые пояснения, они обмениваются быстрыми взглядами, в которых читается естественная подозрительность. Но все же любовь побеждает, и они решаются. «Ну, пожалуй». «Деньги может снимать любой из вкладчиков», — уточняет менеджер банка под свою личную подпись. Еще один обмен недоверчивыми взглядами. Некоторое время молодые люди колеблются, затем объявляют, что хотят подумать. В понедельник они вернутся и объявят, что по зрелому размышлению решили, деньги будут снимать только в присутствии друг друга. Ну что ж, безопасность превыше всего. В сторонке топчется пожилой, слегка потрепанный мужчина. Когда до него доходит очередь, он выкладывает локти на стойку и прокурорским тоном спрашивает: «Ну, что, они все еще здесь?» «Кто они?» — недоуменно переспрашивает клерк. «Мои чертовы деньги!» — злобно шипит мужчина. Клерк, по молодости и излишней щепетильности, решает пригласить для беседы менеджера банка. Такой поворот лишь усугубляет подозрительность скандального клиента. Похоже, он уже решил, что его денежки уплыли за границу и непременно будут использованы на развязывание новой мировой войны. «Конечно, они здесь», — радушно восклицает появившийся менеджер. «Не извольте беспокоиться, мистер Н. Я проверил ваш счет. 12 фунтов и 9 пенсов, так что, сами видите, все на месте». Мужчина с облегчением переводит дух. Но затем в глазах его появляется упрямое выражение, и он шепчет: «А коли так, то я хочу взглянуть на них». Могу представить, как бы реагировали на такое в акционерном банке. Менеджер, однако, не выказывает ни удивления, ни раздражения. Он приподнимает откидную доску прилавка и приглашает мужчину пройти в заднюю комнату. Там он отпирает сейф и демонстрирует клиенту мешочек с серебряными монетами и небольшой стопкой банковских билетов. «И часто подобное происходит, интересуюсь я». «О, да», — отвечает менеджер. «У меня есть несколько клиентов, которые регулярно приходят в банк за тем, чтобы полюбоваться на свои сокровища. Они достают их, пересчитывают, пенни за пенни, и снова кладут в сейф. А моя задача — присутствовать рядом и всемерно им помогать. Если же я не стану этого делать, то они заберут свои деньги и уйдут. Что делать?» Люди только учатся доверять банку. Любой банковский менеджер мог бы рассказать не одну удивительную историю о своих клиентах. Взять хотя бы бирмингемских старушек. Они сотнями приходят в банк и приносят на хранение накопление всей своей жизни. Часто это 100 фунтов, зашитые в одежду. Прежде чем обслужить таких клиенток, приходится сначала проводить их в гардеробную комнату. «Как-то раз ко мне пришла такая старушка», — начал рассказывать менеджер, «и, поговорив о том, о сём, выставил на прилавок жестяную канистру от бензина. Та была доверху заполнена серебряными полукронами, общей суммой на 5 фунтов. Явно смущаясь, старушка спросила: «С этим можно что-нибудь сделать?» Я, конечно, объяснил ей, что Мы можем сохранить ее деньги, причем на очень выгодных для нее условиях. Обрадованная бабушка достала новую жестянку, также забитую серебряными монетами, еще 5 фунтов. Затем она попросила меня выйти из-за стойки и помочь ей поднять кожаный саквояж с теми же самыми полукронами. А в общей сложности у нее было с собой около 40 фунтов серебром. Мы еще немного побеседовали, и старушка пригласила меня к себе на чай, сообщив, что дома у нее еще много денег. Я пришел к ней в крошечный домик, стоявший в конце улицы, и что вы думаете? Под полом спальни обнаружился целый клад из серебряных монет. Все сплошь полукроны, и некоторые уже почернели от времени. О, Боже! Мы едва не развалили дом, пока все это доставали. В результате мы извлекли свыше 500 фунтов стерлингов, которые впоследствии благополучно перекочевали на счет старушки. Она часто приходит полюбоваться на свои денежки. Как выяснилось, ее покойный муж, который дожил до глубокой старости, всю жизнь откладывал по полкроны и хранил их под половицами. Перед смертью он сказал жене: «Сара, тебе не о чем беспокоиться. В случае чего просто поднимешь полы в спальне». Вот таким ненадежным способом поколение наших дедушек и бабушек хранило свои деньги. Теперь вы понимаете, каким спасением для них является наш банк. Уже перед самым закрытием в банк заглянул тучный мужчина средних лет. Он положил какую-то сумму на счет и, возвращая карточку, хихикнул: «То-то удивится моя старуха, когда узнает». После чего удалился в прекрасном расположении духа. «Вы будете смеяться», — заметил менеджер, «но его старуха тоже имеет собственный счет, о котором муж даже не подозревает. Время от времени она заходит положить деньги и говорит то же самое: «То-то мой старик удивится, когда узнает». Пока не ясно, что за сюрприз они готовят друг для друга, но, думаю, когда-нибудь мы это узнаем. В числе последних клиенток оказалась и худенькая девушка лет 17, которая положила на свой счет скромный 6-пенсовик. «Могу я узнать, сколько у меня уже собралось?» — застенчиво прошептала она. 11 шиллингов 6 пенсов. «О!» — откликнулась девушка, что-то подсчитывая в уме. «Интересно, на что она копит?» — спросил я, когда дверь за девушкой захлопнулась. Менеджер бросил оценивающий взгляд вслед юной клиентке и уверенно заявил: «На новую шляпку». К концу дня здесь, под знаком золотого ключа, собрались аккуратные кучки монет и банкнот, сбережения рабочего люда Бирмингема. Как правило, сумма взноса не превышала дневной выручки, но для них это была значительная жертва. Люди нашли в себе мужество отказаться от этих денег во имя какой-то великой идеи и звук ключа, поворачивавшегося в замке сейфа, действовал на них успокаивающе.